Нет уж. Вы знаете, что его столкнули. Вы только что почти признались в этом. Гаэль местный, он здесь каждый камень знает. Почему вы прятались? Я гуляла. Услышала крик, и мне стало страшно. Матиас не слышал крика. Он был далеко. Никто не кричал, сказал Матиас. Нет, Гаэль кричал. Мне стало страшно, и я спряталась. Если бы вам стало страшно, вы бы не гуляли ночью одна. А когда слышишь крик упавшего человека, обычно бежишь на помощь. Разве не так? Во всяком случае, нет причин прятаться. Если только его толкнули, не вы. Я его не толкала, повторила Лина. Значит, вы видели, кто толкнул? Нет. Лина, сказал Луи мягче, сейчас приедет Герек, а он полицейский. Человек падает со скалы через 13 дней после смерти Мари. Вас застают рядом, прячущуюся за деревьями. Если вам больше нечего сказать, Герек сделает свою работу полицейского. Марк стоял и смотрел на них. Лина все еще дрожала, а Луи уже не был похож на Гота эпохи Мировингов. «А вы?» — сказала Лина. «Что за работа у вас?» «Я знаю, кто вы. Жена мэра мне рассказала. Не вижу разницы с Гереком». «Зато я вижу». «Лучше расскажите мне все». «Нет». Луи сделал знак Матиасу, и тот отвел Лину в сторону. Она дрожала, сохраняя, однако, маску безразличия, и одно совершенно не вязалось с другим. Через час все разошлись. Приезжали жандармы из Фуэнана, приехал Герек. Вместе с Линой и Севран он отправился к ней домой. Гаэля без сознания увезли в кемперскую больницу. «Я хочу пива», — сказал Луи. Трое приятелей расположились в комнате Кельвелера. Марк отказался идти за пивом, потому что Луи поставил его в ванной, где сидел Бюфо. Луи сам принес три бутылки. Марк заглянул в горлышко. «Лина Севран», — тихо сказал он, не отрывая глаз от бутылки, — «спит с Гаэлем. Это и есть парочка из хижины в Вобане. Мари застает их, она ее убивает. Почему?» «Боится развода», — сказал Матиас. «Да, ей нужны деньги инженера. Потом она убивает слабого любовника, чтоб тот не проговорился». «Вылезай из бутылки», — сказал Луи. «Если она спит с Гаэлем, почему бы не дождаться, когда инженер уедет в Париж? Зачем тащиться в холодную хижину в 5, когда в 8 можно лечь в теплую постель?»